всего надо?» На двери сияла ярко начищенная табличка. На ней только имя, без звания, без указания профессии. Эраст Петрович Фандорин. Ластик поднес палец к кнопке звонка, но нажать не решился. Неужели он сейчас наяву увидит элегантного брюнета с седыми висками, того самого, с портрета? Правда, там Эраст Петрович молодой, а в 1914 году ему уже... Сколько? Он родился в 1856, значит, целых 58 лет. Наверное, совсем седой. Что же ему сказать-то? «Здравствуйте, я ваш правнук?» Нет, лучше ничего не говорить, а сразу протянуть письмо. Надо думать, мистер Вандорн там все, что нужно, объясняет. Ластик сунул руку за пазуху. Похолодел. Конверта с бумагами не было. То ли вывалился по дороге, то ли, что вероятнее, вытащили хитровские ловкачи. Подумали деньги. Беда. Что делать? Попробовать объяснить самому? Но разве Эраст Петрович поверит мальчишке-реалисту, несущему фантастическую чушь? Кто вообще в такое поверит? А в конверте были и факты, и доказательства. Ох, там ведь еще было и имя, и адрес генерала, у которого хранится яблоко. Ничего не попишешь. Придется возвращаться к профессору. Пусть приготовит новый конверт. Да чего же стыдно. Паршивый из Ластика получился фон Дорн. Он понуро развернулся, собираясь спуститься по ступенькам. Но дверь вдруг взяла и отворилась. На Ластика смотрел невысокий, крепко сбитый человек с раскосыми глазами. Коротко стриженные волосы, черные с проседью, торчали, как иголки у ежа. «Всего-то артист перед дверью, Мартик-реорист», — спросил азиат с мягким акцентом. Черные глаза подозрительно сощурились. «Минуту тортишь, две тортишь, пять тортишь. Кто такой? Сего надо?» «Это же японец Масса, верный помощник Эраста Петровича», — догадался Ластик. «Он Л не выговаривает, как и половину остальных букв». «Вы Масса?» — пролепетал Ластик. «Кому Масса, а кому Масаир Мицуевич?» — строго поправил японец и прищурился еще больше. «Тебя кто, прессерар?» «Эх, была не была», — решился Ластик. «В конце концов, если не поверят, можно будет заявиться снова. Из будущего-то, да хоть тысячу раз. Мне бы Эраста Петровича Фандорина. Он дома?» Масса молчал, цепко разглядывая реалиста. Выражение лица постепенно смягчилось. Кажется, мальчик ему чем-то понравился. «Господина нету, уехал». Ластик не очень-то и расстроился. Все равно за письмом возвращаться. «Скоро вернется?» «Через две недели». «Как через две недели? Но это же... это поздно. Камень уже украдут». «Как через две недели?» — в голос закричал Ластик. «Но это же поздно. Ка...» Он поперхнулся. «Как его разыскать? Он мне очень-очень нужен». «Когда господин уезжает один и даже меня не берет, разыскать его нельзя. Совсем нельзя», — покачал головой Масса и тяжко вздохнул. «Приходи через две недели, Мартик-реорист». И закрыл дверь, уныло сверкнувшую медной табличкой.